Срублен старый лес, обитель светлых дней. В сумраке небес мусор да ревей. Тихая звезда, отстранив вуаль, снова сквозь года озарила даль. И из грустных пней выросли стволы сотнею синей, не боясь пилы. Старый лес, старый лес, старый лес, старый лес. Жила листва, шелестя в ветрах, мертвая сова крикнула во мрак, и сонма зверей вновь нашли приют, и усох репей, полыхавший тут. Старый лес, старый лес, старый лес. Блеснул рассвет, скрылась вдруг звезда, и сошли на нет кроны без следа. Лишь немые пни в утреннем луче слезы льют одни по своей мечте. Старый лес, старый лес, старый лес. Старый лес, обитель светлых дней, в сумраке небес мусор да ревь.